Глава 23. «И пусть сильнейшие докажут, что достойные!» На воодушевляющей ноте закончил речь представитель ассоциации, и толпа претендентов, а также зрители, разразились бурными аплодисментами. Я же с трудом подавил зевок, не спеша присоединяться к остальным. Мне было просто лень. Я нифига не выспался, занятый после возвращения массой дел, которые нельзя было отложить на потом. И отдыхать мне было решительно некогда. Нужно было пристроить шкурки мипсов по нормальной цене. Найти покупателя на целую неповрежденную шкуру хулуара, которую я тоже не собирался просто так выкидывать. Но перед этим его надо было аккуратно выпотрошить, так, чтобы не повредить внутренние органы. А это было сделать не так уж и просто. Хотя бы потому, что их расположение и количество кардинально отличались от привычных мне. Плюс нужно было закупиться перед испытанием, взять броню, расходники и прочее. Короче, дел до хрена и больше, и ничего не отложишь на потом. Я бы мог сказать, что мне повезло, но у этого везения было имя и фамилия. Впрочем, настоящие они или нет, я не знал. Да и не стремился узнать, честно говоря. Уж слишком мутным типом был старик, даже учитывая всю его помощь мне. Было в нем что-то такое опасное, будто смотришь не на пожилого человека, а на безумного аспида, самую ядовитую змею, укус которой способен убить даже монстра С-ранга. И вроде я от деда не видел ничего, кроме хорошего, но тем не менее ощущение оставалось, даже усилилось после того, как я узнал о его связях с теневиками. Тем не менее, больше обратиться мне было не к кому, правда, и ехать в другой город некогда. Все решил звонок. Выслушав, что именно мне нужно, старик Альфред назвал два адреса. Один действительно поставщиков модных домов, скупавших редкую добычу у охотников, в том числе и шкурки мипсов, а другой – лавка таксидермиста, специализирующегося на чучелах монстров. За целого неповрежденного хулуара тот был готов заплатить совсем уж неприличные деньги. А еще помочь в его аккуратной разделке. В результате 20% отошедших старику оказались мелочью, без него я бы и половины не получил, ну или максимум, что сумел бы выручить. А так, стал богаче почти на 300 тысяч кредитов. Безумные для меня деньги, заставившие задуматься, а так уж нужно мне это испытание. Ведь я теперь официально уже не был неудачником F-ранга, а вполне себе уважаемым охотником. Ну и что, лекарь? В рейде хиллер нужен так же, как и остальные бойцы, если не нужнее. Да и в одиночку с килькой я вполне мог заработать себе на хлеб с маслом и даже слоем икры сверху. Конечно, вряд ли у меня получится часто добывать такое количество мипсов, но тем не менее, хотя бы раз в месяц можно устраивать геноцид белкам-хамелеонам. А в остальное время присмотреть еще пару-тройку разломов под свои способности и кильку. По моим прикидкам, пусть не миллион, но половину я точно смогу поднимать в месяц. А это возможность взять ту же квартиру в ипотеку, да и вообще жить безбедно жизнью, ни в чем особо себе не отказывая. Вот только я сам вызвал идиота Олежку на дуэль, и давать заднюю для меня было совершенно неприемлемо. Поэтому первым делом я направился к таксидермисту. Помню, как офигели солдаты, когда я вышел к ним из леса с целым хулуаром на плечах. На меня смотрели как на чудо, словно я не добычу принес, а по воде прошелся. Пришлось подробно рассказывать, как именно я добыл суперхищника, да и то мне до конца не поверили. Однако отпустили. Правда, перед этим наделали фоток с тушей. Мне было не жалко. Я все это время отдыхал морально и физически, закончив безумный пятидневный марафон. Впрочем, если уж говорить на чистоту, до финала было еще далеко. Можно сказать, я прошел только первую стадию. И надо было готовиться ко второй, гораздо более сложной, потому что там мне будут противостоять самые опасные звери в Ойкумене – люди. «Господа претенденты, смотрите внимательно!» – раздался новый голос, и я встрепенулся, просыпаясь и превращаясь в слух и зрение. «Это Султик, коренной обитатель разлома испытания, монстр Е-ранга. Именно его искры вы будете добывать. Всего в разломе 300 таких зверьков, а вас 1500. Минимальное количество, после которого испытание считается пройденным, 10 искр. Как вы их добудете, никого не интересует. Охотник должен быть готов к любым испытаниям. Правило только одно. Убивать соперников нельзя. За это вы будете наказаны по всей строгости законов Содружества, вплоть до смертной казни. Представитель судейской комиссии пугал нас еще чем-то, но я уже не слушал, сосредоточившись на экране, где демонстрировался очень интересный зверек. Одновременно похожий на лисичку, бабочку и летучую мышь. С шестью ногами, огромными ушами, крыльями, пушистым хвостом, хитрой мордашкой и шерстью нежно-салатового окраса. Размером тварюшка была с морскую свинку и выглядела крайне умилительно. Такую убивать будет жалко, и, кстати, если ее приручить, получится шикарный питомец. Я не представлял ребенка или девушку, которая от такого откажется. «Я не смогу». В подтверждение моих слов Маша, стоящая рядом, вдруг спрятала лицо в руках. «Он такой милый. Я не смогу его убить». «Я смогу». Мне тоже нравился зверек, но в разломах они возрождаются постоянно, если тот не закрыт. А хорошо жить я любил гораздо больше, пусть даже это отдавало изрядным цинизмом. Если припрет, я и геноцид всем милашкам устроить не постесняюсь. Тем более не забывай, что это монстр. Правда, есть подозрение, что его способности завязаны на маскировку, а ранг Е присвоили только за необычный вид. Так что не переживай, прорвемся. «Зачем ты взял меня?» Снова завела прежнюю шарманку девушка. «Я буду тебе только мешать». «Цыц, женщина!» Мне надоело сотый раз слушать одно и то же, так что я решительно оборвал ее, заканчивая обсуждение. «Ты идешь со мной. Точка. Если считаешь, что должна мне за это, потом вступишь в мою гильдию и рассчитаешься. Закрыли вопрос. Надоело уже одно и то же второй день повторять». «Но ты так рисковал!» Никак не унималась Маша, нетвердой рукой поправляя новенькую броню С-ранга, за которую я, между прочим, отвалил столько, что мне хватило бы на пару лет прошлой жизни, но ничуть об этом не жалел. Перспектива получить личного охотника СС-ранга компенсировала любое неудобство. «Все, умолкни. Вон уже первые ряды во врата заходят». Неуверенность девушки уже начала меня немного бесить, но ничего, мы это поправим. «Проверь, все ли на месте. Оружие, аптечка, рюкзак». «Я уже три раза проверяла», — надулась девушка. «Сколько можно?» «Сколько нужно». Я сурово придавил ее взглядом. «Всяко лучше, чем дурью разной голову забивать. Сосредоточься на текущей задаче. Все остальное потом». «Жаль, кильку взять не разрешили», — вздохнула Маша. «Она точно могла бы помочь». «Да уж». Я не ожидал, что питомцы допускаются, только если ты имеешь талант дрессировщика или какой-то схожий, и можешь подтвердить, что животное или монстр приручен с его помощью. Тогда он считался оружием и пропускался на испытания. Любые другие варианты не допускались, и это было очень неприятно. Куница позволила бы вовсе не напрягаться. Она сама бы нашла, удавила и притащила этих самых султиков, как бы они ни прятались. От кильки, получившей апгрейды, не было спасения. Но имеем, что имеем. Будем играть с теми картами, что раздала судьба. И вообще, помолчи. Наша очередь подходит. Действительно, врата в разлом стремительно приближались. Очередь претендентов втягивалась туда, спеша как можно быстрее заняться поиском добычи. В принципе, правильный ход. Но только вот очередность входа определялась не желанием, а, как я подозревал, финансовым взносом. Иначе почему бы Олежка со своими шестерками оказался в самом начале? Бабло побеждает зло. Так было и будет в любых мирах. Браслет. Один из стоящих у врат охранников равнодушно дождался, пока я подниму руку с закрепленным на нее браслетом, выданным при регистрации, пикнул сканером и кивнул. Проходите. Я дождался Машу, которую отметили следующей, и мы вместе вошли в разлом, оказавшись на совершенно пасторальной полянке. Расположенная на опушке леса, она выглядела будто сошедшей с милой картины про чудесный лес, где все зверушки дружат друг с другом и вообще царит мир и гармония. Яркие, насыщенные краски травы и цветов, большие красивые бабочки, порхающие над ними, приятная температура, градусов 22, вряд ли больше, легкий ветерок. Короче, идиллия. Даже странно, что именно это место выбрали для испытания. Сказал бы я, если бы заранее не прочитал все, что мог, о данном разломе. На самом деле все было не так радужно. Здесь имелась смена времени суток, довольно редкое явление для разломов, кстати, и условной ночью местная пастораль становилась смертельно опасной. Правда, ранг монстров так и остается на отметке Е, не выше, но я уже прекрасно понимал, что даже такие, якобы слабые твари, вполне могут отправить человека на тот свет. Как по мне, такой разлом выбрали специально, чтобы испытание хоть немного было похоже на сложную и опасную задачу. А то пока мне это все напоминало детский сад. «Дай пройти!» Меня грубо оттолкнули с дороги, точнее, попытались. Грубиян тут же сложился пополам от точного удара под дых, а я понял, что действительно мы задержались. «Пошли!» Я наугад выбрал направление и махнул туда рукой. «Смотри по сторонам. Оружие держи наготове. Палец на спусковой крючок не клади. Ствол на меня не направляй. Стреляй только, если полностью уверена, что видишь Султика или что нам угрожает опасность. Если нет, зовешь меня». «Ты все это уже раз пять говорил», — снова слегка обиделась девушка. «Я не дура». «Дура, не дура, но лишний раз повторить будет не лишним», — скаламбурил я. «Не хочу, чтобы ты случайно мне в спину пальнула. Или кому-нибудь в глаз. Слышала же, что за это может быть. Поэтому смотришь только в свою сторону и ствол не отводишь. Я буду искать добычу, а ты меня прикрывать. Наша задача — выполнить норму и выйти отсюда целыми и невредимыми. Остальное вторично, ясно? Тогда вперед!» Шли мы осторожно, но не прям таясь и шарахаясь от каждой тени. До наступления темноты можно было не опасаться местных обитателей, чем и пользовались претенденты, мы в том числе. Другой вопрос, что размеры разлома были весьма велики, около 100 квадратных километров, и всего 300 зеленых лисичек на 2000 охотников. Тут поневоле напрягаешься. Что удивило, что кроме того грубияна, больше мы пока никого не встретили. Хотя и это вскоре перестало быть загадкой. Разлом испытания оказался с так называемыми плавающими вратами. Как понятно было из названия, они не стояли на месте, а перемещались, в конкретно нашем случае двигались по часовой стрелке, отчего претенденты оказались равномерно распределены по всему периметру, что позволило избежать массовой свалки в начале и усложняло жизнь желающим поживиться за чужой счет. Короче, как по мне, одни плюсы. Первого султика я добыл на полянке, похожей на ту, где мы высадились. Зверек затаился в высокой траве, накрылся крыльями и лежал, не шевелясь, даже когда мы подошли вплотную. Заметить его без чувства Виты было решительно невозможно, но, к сожалению, для лисенка ему не повезло. И пусть мне было немного неприятно убивать столь милое существо, рука у меня не дрогнула. В свое оправдание скажу, что зверек не мучился. Одна пуля из пневматики высокого давления точно в голову, и здравствуйте. Поля вечной охоты. Ну или куда там переносятся монстры. Может, возрождаются тут же через какое-то время, никогда не интересовался. Маша похлюпала носом, но в целом держалась хорошо, не истерила, контролировала свой сектор и помогала, чем могла. Чувствовалось, что у нее есть опыт похода в рейды, так что зря я, наверное, давил на нее. С другой стороны, лишний раз напомнить правила полезно, так что ничего страшного, переживет. Наоборот, ей проще будет собраться. Так и получилось. После третьей мертвой лисички девушка уже не ревела, спокойно контролировала округу и вообще относилась к происходящему как к норме, хотя и старалась не смотреть. Оно и правильно. Нечего на меня пялиться. Надо по сторонам головой вертеть. Ведь несмотря на то, что пока мы еще никого не встретили, здесь было полно желающих украсть нашу добычу. А учитывая, что за последние 5 часов мы добыли уже 4 искры, то бишь 5-ю часть от необходимого нам, или почти половину нормы для одного человека, нам стоило еще больше опасаться нападения. И именно то, что мы постоянно были настороже, нас и спасло. «Стоп!» Я поднял руку, замерев и вглядываясь в растущий впереди кустарник. «Назад! Быстро!» Чувства Виты и эхолокация показали 2 человек, притаившихся среди ветвей. Они неплохо замаскировались, но для меня это не стало сюрпризом. Зато сами любители разжиться искрами на халяву, увидев, что мы резко начали отступать, тут же открыли по нам огонь. И пусть оружие у них было тоже пневматическим, тяжелые пули могли натворить немало дел, если бы я перед испытанием не озаботился защитой. «Ай!» — вскрикнула Маша, на секунду припадая на одно колено, но тут же вскочив и продолжив бежать. «Я в порядке!» Оно и понятно. Пробить броню С-ранга из пневматики нереально. Даже удар почти не чувствовался, и девушка упала скорее от неожиданности. Да что там говорить, такая защита была сопоставима с земными бронежилетами 6-го класса, но были гораздо легче, удобнее и защищали все тело. Отступали мы скорее из-за того, что я не хотел связываться с дураками. Это означало потерять время, а его до темноты оставалось не так уж и много. Вот только мои желания ничего не значили. Я понял это, когда вдруг с той стороны, куда мы отступали, появились люди. И по сторонам тоже. «Стой! Ложись!» Я первым делом убрал Машу из простреливаемой зоны, а сам, сунув ей в руку свой пистолет, который неплохо модернизировал перед этим, остался стоять. «Кто вы такие? И что вам надо? Вы не похожи на грабителей, слишком организованно действуете». «Ты реально думал, что сможешь оскорбить уважаемого человека и остаться в живых?» Из кустов появилось двое охотников, сжимающих в руках оружие. «Или считал, что тебя спасет это идиотское пари? Значит, ты полный дурак, и не вини нас за то, что будет!» «Так вы от Олежки!» Я облегченно рассмеялся. «А я-то думал. Интересно, во сколько ему обошелся подкуп организаторов, чтобы они выдали мое местоположение?» «Какая разница?» Мерзко оскалился один из нападавших, вооруженный топором, явно не предназначенным для охоты на монстров. «Если ты сейчас сдохнешь, вали его, ребята!» Собираясь, я еще думал, брать ли Альшпис или нет. Пространственные кольца на испытании были запрещены, а таскать здоровенное копье по лесу — то еще удовольствие. Так что в итоге я от этой идеи отказался, соорудив эрзац, эдакую мини-пальму, то бишь нож, насажены на длинное древко. Собиралось оно за пару секунд, просто защелкиваясь из трех частей, и в целом было вполне функционально, разве что в деле я ее еще не пробовал, но встретил противника, как полагается. Первый удар вспорол воздух там, где должна быть моя голова, но я увернулся, без затей воткнув пальму в ногу противника с топором. И пока тот орал от неожиданной боли, схватил его за древко и ударил в лицо его же оружием. Раз, другой. На третий парень затих и свалился в траву, а я метнул топор в набегающего на меня копейщика. Получилось красиво. Тяжелый бродокс угодил ему в грудь обухом, разом выбив весь воздух и заставив противника, кувыркнувшись через голову, остаться лежать в траве. Третьей жертвой стал стрелок, тот самый, что попал в Машу при отступлении. На свою беду он высунулся из кустов вместе с обладателем топора и сейчас метался между деревьями, уворачиваясь от выстрелов девушки. Та азартно садила с двух рук, заставляя противника дергаться и материться от каждого попадания. Его броня была явно хуже, чем у нас, так что даже если смертельно ранить его Маша не могла, все равно доставляла массу неудобств. Оставались еще двое, но они притормозили, глядя на стремительную расправу над товарищами. А потом, один и вовсе развернувшись, задал стрекача в лес. Вот только у меня не было желания никого отпускать, так что, выхватив у Маши свой пистолет, я дважды прицельно попал ему в ноги, а затем в голову, оценив, что пули защиту не пробивают. И еще один раз, контрольный, тоже в затылок. Бегун рухнул как подкошенный, а я, выдернув пальму, направился к последнему, оставшемуся на ногах. «Погоди, мужик, погоди!» — затараторил тот. «Стой, стой, стой! Я тут не при делах! Меня просто попросили помочь! Сказали, дадут две искры! Серьезно, я к тебе без претензий! Я даже не знаю, о чем речь!» «Искры?» Я подошел вплотную, прижав нож к шее бандита. «У кого они?» «У Генки, того, с топором!» Тут же сдал кореша тот. 5 штук. Мы одну лису нашли, а еще 4 слохов разных собрали. Забирай!» «Спасибо, что разрешил», — я шутливо поклонился. «А, кстати, когда вам на меня заказ пришел?» «Не знаю, это Генка все, он с гусем что-то мутит», – затараторил юный грабитель. «Это их дела, я ни при чем, я ничего не знаю». «Ну и зачем тогда ты нужен?» Вопрос был риторическим, так что в следующее мгновение я зарядил ему в челюсть, выключая свет и сознание. Вот так гораздо лучше. «Машунь, ты закончила со своим? Тогда давай поднимайся. Надо активировать их браслеты и забрать искры. Ребята щедро принесли нам целых 5 штук. Еще 2 таких нападения, и мы норму выполним. Круто, правда? Я всегда знал, что Гусев хороший человек. Плохого Олегом бы не назвали».